Глава 44. Велитар сидел в позе лотоса возле большого костра и смотрел на закат. Он был по пояс раздет, только широкие белые шаровары на бедрах. Вокруг, на пустыре, где раньше стояли пеньки, лежал снег. Крупные снежинки мерцали в свете огня и солнца. Так необычно, но безумно красиво. Я тихо подкралась со спины и положила ладони на прохладные плечи жениха. «Привет, кроха!» Выдохнул Вел и откинул голову на живот. «Привет, здоровяк!» Хихикнула и пустила тонкой струйкой силу, подпитывая. «Не хочу, чтобы он выгорел!» Со всех сторон от нас вышли женщины в традиционных нарядах этого острова, пестрых юбках и расшитых бюстгальтерах. Они кидали в костер непонятные зерна и сухие цветы, отчего костер разгорался сильнее, и искры прыгали в разные стороны. Тихо заиграл местный бонго. Велитар потянул за руку и усадил рядом с собой. С другой стороны от костра в наш круг зашел Сильвар. Мужчина тоже был по пояс раздет, а в руках держал черный бархатный палантин, исписанный рунами. «Что это?» — спросила я, так как вождь прямо по снегу голыми ступнями шел в нашу сторону. «Это их ритуал брачных уз», — ответил Вел и, разводя руками, снова послал ледяную силу, чтобы покрыть снегом наш круг. Сильвар накрыл мои плечи большим прямоугольным платком и, вернувшись на исходную, тихо запел ритуальную песню. Бонго зазвучал громче. Огонь вспыхнул ярче. Воздух вокруг нас стал тягучим и слишком ароматным. Велитар повернулся ко мне, и мы сели друг напротив друга, взявшись за руки. Сквозь ритмичные удары барабанов услышала вопрос вождя. «Твое решение является добровольным и искренним?» «Да», — ответила твердо, смотря, как в глазах жениха разгорается голубое пламя. «После ритуала ваши жизни будут связаны неразрывно, и даже за гранью вы будете вместе. Готова пойти на это?» Снова спросил Сильвар. Я замялась. С Арваном таких вопросов не было. Что происходит? Нахмурилась, вглядываясь в лицо Велитара. О таком меня не предупреждали. Демон смотрел напряженно, сверкая ярко-голубыми очами. Он даже не дышал, ждал ответа. «Да». Уже не так твердо сказала. «Громче!» — потребовал Сильвар, и от его окрика пламя взметнулось прямо до небес. «Да!» — повторила я, внутренне насыщаясь таинством, проходящим прямо здесь и сейчас. Вокруг меня закружились ледяные снежинки. Открытыми участками кожи чувствовала холодную ауру ледяного демона. «Ты уверена в своем решении?» — пророкотал голос вождя на весь остров, аж дрожь пробежала по телу. «Да!» — в третий раз выкрикнула я. «Призываю богов быть вам свидетелями и объявляю вас мужем и женой!» Уже спокойнее и тягуче заговорил Сильвар и снова запел. Велитар с тихим рыком потянул на себя, и наши губы столкнулись в первом поцелуе мужа и жены. А потом был пир на весь мир. Веселые танцы и поздравления. Меня крутили то Док, то Йоран, а матросы просто поздравляли и сжали руки. Оба мужа носили меня на руках и сладко целовали. Праздник длился до самого рассвета. Прямо перед ним с мужьями сбежали ото всех на небольшую возвышенность. В полной тишине, В самом красивом месте мы встретили наш первый рассвет, и я была невообразимо счастлива. «Так какое у тебя имя рода?» — тихо спросил Вел, подхватывая на руки. Арван шел рядом. «Форт Дейл же!» — хихикнула, одурманенная от этой волшебной ночи. «Ты выше по титулу, так что...» «Не Форт Дейл!» — хохотнул Арван. «Королевская семья не берет имя рода супруга, если он ниже по статусу». «А фамилию батеньки Аринель я не знаю». Пожала плечами. «Можно буду Арина Форт Дейл Кенфлорд?» «Тебе можно все», — согласился Арван, очаровательно улыбнувшись. «Нет, подожди. Я ж к тебе в рот хотел. Даже придумал уже себе приставку. Велитар великолепный». «Вот вернемся в Авил и представим тебя так», — рассмеялась я и покачала головой. «И вообще, наша лачуга в другом месте. Куда ты меня несешь?» «Лачуга не подходит для первой брачной ночи», — ответил Вел, понизив голос и добавив хрипотцы. «Я покраснела?» Я покраснела и кинула взгляд на эльфа. «Кажется, сейчас меня ждет двойная порция любви». Прикрыла глаза, внутренне спрашивая у себя, не струшу ли, не спрячусь ли, не убегу ли. «Вообще-то уже утро», — промямлила совсем не своим голосом. «Значит, будет первое брачное утро», — хмыкнул мужчина и передал меня в руки мужа номер один. «Не страшно?» — тихо спросил Арван, касаясь носом скулы. «Не знаю», — призналась честно. «Слегка потряхивает». «Остановишь, и все закончится», — пообещал он, целуя в уголок губ. Мы продолжали неспешно идти. Точнее, шли мужчины. Я, как принцесса, на ручках. Тихо переговариваясь, мужья дошли до корабля и легко взобрались по трапу. «Все мои первые брачные ночи будут проходить на корабле?» — хихикнула я, зевнув. «Что значит «все»? Ты планируешь еще замуж?» — нахмурился ревнивый Велитар. «Нет, просто ляпнула, не подумав. Спать хочется очень». «Пока я тебя не замучаю, никаких спать!» — рыкнул новоявленный муж и занес в свою каюту. Демон поставил меня на ноги и, не дав опомниться, завладел губами. Я слегка задрожала от напора Велитара, цепляясь за его плечи, но потихоньку расслабилась. Хмельной поцелуй вскружил голову сильнее ягодного вина. Я прогибалась в пояснице, прижимаясь сильнее к голому торсу мужа, а его грудь вибрировала от еле сдерживаемого желания. Теплые руки Арвана коснулись ножек и, погладив под коленками, поднялись выше. Мы с Велом шумно прервались. Эльф крутанул меня на себя и притянул к своим губам. Арван сидел на кровати, широко расставив ноги. Велитар тут же припал к шее, покусывая и зализывая нежную кожу. Они в четыре руки потянули подол платья наверх и быстро избавили меня от одежды. «Не страшно?» — спросил Арван, погладив большим пальцем по щеке. Я ошалела, замотала головой и снова потянулась к его губам. Он удовлетворенно простонал и вобрал в себя мой язык. Велитар целовал спину и спускался ниже, мял мои ягодицы, оставляя отметины от пальцев, и избавлял от белья. Я стонала в рот мужа и сильнее выпячивала попку, желая, чтобы его пальцы добрались до моих мокрых складочек. Но Вел будто специально не касался меня там, продолжал целовать поясницу и гладить бедра. От контраста ласковых поцелуев и нежных рук на моих полушариях оттарвана и жестких покусываний спины и впивающихся в бока пальцев Велитара, я просто терялась, вскрикивала и стонала безостановочно и готова была взорваться, так и не дойдя до конца. «Иди ко мне, кроха!» — пророкотал Велитар, разворачивая к себе. Арвен подвинулся и зашуршал своей одеждой, а муж номер два, не дав остыть, подхватил на руки и тут же ворвался в меня. «Вел!» — вскрикнула я, и мы упали на постель. Демон успел выставить руки вперед, чтобы не задавить меня, и толкнулся глубже. «Весь вечер мечтал оказаться между твоих роскошных ножек», — зашептал в губы пошлые словечки. «У тебя лимит!» Стукнула по плечу и сама выгнулась навстречу очередного ленивого толчка. «Уже новый день, моя стеснительная жена», — ответил Вел и припал губами к бьющейся на шее артерии. Демон не торопился двигаться во мне. Он просто наслаждался мной, целовал в шею и грудь, посасывал чувствительные вершинки и прикусывал кожу. Я повернула голову к Арвану и покраснела. Эльф лежал рядом на боку и поглаживал свою плоть, полыхая своими аметистовыми глазами, перевела взгляд на его каменный член с капелькой смазки и облизала губы. «Хочешь его?» — прошептал муж в ухо, и глубоко толкнулся, несмело кивнула и посмотрела на Арвана. Велитар перевернул нас и с силой вонзился снизу. Муж не спешил помогать мне, продолжая ласкать себя. Потянулась сама и сомкнула пальцы на его плоти, аккуратно провела вверх-вниз. Арван поднялся, приблизившись почти вплотную. Я слизнула смазку с головки мужа и вскрикнула от очередного толчка. Медленно лаская языком плоть мужа, слегка вобрала его в себя. «Ну же, кроха!» — торопил демон-искуситель, толкаясь. «Не дави!» — рявкнул Арван и собрал мои волосы. Я прикрыла глаза и просто отдалась страсти. Велитар был прав. Я хочу их обоих. Хочу доставить удовольствие Арвану. Хочу любить и отдавать себя им. Я расслабилась и, помогая рукой, задвигала головой. «Вот так. Отпусти себя», — шептал Вел и, удерживая мои бедра, врывался. Я гортанно мычала, подпрыгивая на мужа. Арван сам подавался тазом и постановал. Вел таранил меня на какой-то запредельной скорости, временами полыхая голубыми огоньками и не сильно жаля кожу ледяной аурой. Это было необычно, но не давало мне прийти к разрядке. Эльф перестал себя сдерживать, сжимал волосы на затылке и управлял мной. Его освобождение ударило по небу. Арвен дернулся, но я не дала ему отойти, продолжая ласкать языком. Он резко сел и впился в мои губы в жестоком поцелуе. От эльфа не ожидала такого, но жесткий Арвен меня безумно завел. Сама зарылась пальцами в его волосы. Нас прервал Велитар. Он перевернул меня и выпрямился, закидывая одну ногу себе на грудь. «Твои руны!» — затрепыхалась испуганно. «Все так и должно быть!» — сквозь зубы прорычал Вел. «Не закрывай глаза, смотри на меня, Я не смела ослушаться его, рассматривая, как исчезают татуировки одна за другой, и ловила ртом воздух от каждого мощного толчка. Когда руны полностью сошли с тела Велитара, прохладный ветерок прошелся по разгоряченной коже, вызывая табун мурашек. Я задрожала и сжала плоть мужа в себе. «Не делай так!» Простонал Вел, опуская мою ногу и падая на локти. По всему телу пробежала волна огненной дрожи. Я вновь сжала его в себе и услышала рык. Муж прикусил кожу на шее и двигался рывками. Грубо, быстро, сильно. От очередного резкого выпада я дернулась сильнее и полностью утонула в долгом, протяжном и в самом безумном оргазме. Выгибаясь дугой в руках Вела, я выкрикивала его имя. Мужчина не останавливался. Отстранился, хватая за бедра, и полностью отпустил себя, приходя к своей разрядке. Велитар, шумно выдохнув, сгреб в мокрые объятия. Я уткнулась в его плечо и дышала мужем. Дышала и наслаждалась разлившейся по всему телу негой и маленьким женским счастьем.